710. Гуру. Ждущим меня скажу, встреча будет, и сбудется все, что предуказано решением владыки. Но надо дождаться. При наличии веры ждать легче. Задержка в состоянии человеческого сознания. Владыка все хочет ускорить, но как, если сознание не позволяет? При неготовом сознании самое лучшее может обратиться в самое худшее, что и приходится наблюдать. Зверство человеческое, даже самое поразительное открытие века, обращает на разрушение.